Юрий Нагибин. «Заброшенная дорога». Рассказы. Москва. «Современник». 1979. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В книгу известного писателя Юрия Нагибина вошли лучшие рассказы последних лет, раскрывающие сложный духовный мир современного человека. Содержание. «Заброшенная дорога», «Срочно требуются седые человеческие волосы», «Машинистка живет на 6-м этаже», «Где-то возле консерватории», «Берендеев лес». Заброшенная дорога. Был ли в яви или только приснился мне этот странный мальчик, овеянный нежностью и печалью нездешности, как маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери? Я знаю, что он был, как было и булыжное шоссе, заросшее подорожником, лопухами, репейником, конским щавелем, чайной ромашкой. Но даже если бы этот мальчик принадлежал сну, он затронул мою душу неизмеримо сильнее многих других людей, чья грубая очевидность не вызывает сомнения. Часто бывает, что чудеса находятся возле нас. Протяни руку и возьми. А мы и не подозреваем об этом. Тот день начался с маленького чуда. Оказалось, низинный сыроватый ольшаник, примыкавший с севера к дачной ограде, сказочно богат грибами-свинушками. Грибы стояли в лезвистой осоковатой траве не то что табунками. Они сливались в сплошные из желто-бурые поля. Маленькие подсвинки с белесой подкладкой аккуратных круглых шляпок соседствовали с гигантами, похожими на вывернутые ветром зонтики. Каждая воронка хранила каплю росной влаги. Я набивал свинушками рубаху, бегом относил их домой и возвращался в лес. Помимо грибов, ольшаник кишмя кишел лягушками. Не раз протягивая руку к ножке гриба, я касался противно холодного тела, мгновенно проскальзывающего под пальцами. Можно было подумать, что грибы и лягушки пребывают в некой таинственной связи, обеспечивающей им избыточное бытие. Как и всегда бывает во время счастливого грибного промысла, я становился все разборчивее. Меня уже не радовали большие квелые грибы, я срывал лишь маленькие, резиново-твердые, затем уже среди них я стал выбирать самых ладных и чистеньких крепышей. Эти разборчивые поиски завели меня вглубь леса. Грибов скоро стало куда меньше, затем они и вовсе исчезли, но я не жалел об этом, присыщенный чрезмерностью удачи. Меня увлекло странствие по незнакомому лесу, менявшему свой облик по мере удаления от дачи. Низина сменилась возвышенностью, почва под ногами окрепла, и болотные травы уступили место папоротникам и хвощам. А затем сумеречный, веющий сыростью и прелью ольшаник и вовсе сошел. Светло, молочно забелели березы, жемчужно заяснели осины. Под ними шелково натянулась густая низкая трава, задымились столбы солнечного света, косо павшие на лес. Я вытряхнул грибы из рубашки и надел ее на себя, безнадежно замаранную, приятно и остро пахучую от свинушек, и двинулся дальше. Радостно-тревожное чувство владело мною. Я знал, что ушел не так уж далеко, и все же куда сильнее оторвался от дома, чем если бы забрел в последнюю даль по знакомой протаренной тропке. Загадочен был этот светлый, чистый, березовый и осиновый лесок, выкроивший себе немалую площадь посреди ольшаника. Ведь ни березы, ни осины не имели выхода в простор. Я хорошо знал окрестность, и со стороны Дмитровского шоссе, и со стороны нашей дачи, и со стороны качкастого болота, тянущегося за горизонт. Лесные опушки были сплошь ольховые. Чем дальше я шел, тем плотнее росли деревья. Узкие прозоры между ними забил валежник. Трава поднялась, стала в половину моего роста, а стройные розовые, похожие на свечи, цветы вознеслись куда выше моей головы. И все труднее пробираться вперед. и чуть посмерклась, потому что дымно-голубые столбы не могли пробиться сквозь теснотищу куб. И тут я набрел на этого мальчика, и свершилось главное чудо дня. Небольшой, худенький, с узким лицом,